Глава 28. Зорина действительно не спала. Она поставила чайник, нарезала хлеб, сыр и колбасу. «Садитесь, ребята». Сыщики не заставили себя упрашивать. Они принялись уплетать за обе щеки, а женщина тревожно смотрела на них, догадываясь, какие мысли их беспокоят. «Я тут подумала...» Мужчины как по команде вскинули головы. «Голыми руками вы сыпко не возьмете. У вас против них ничего нет. Поэтому вам необходима ловля на живца. Предлагаю свою кандидатуру». Константин схватил ее за руку. «С ума сошла!» «Отнюдь!» Щеки журналистки порозовели. «Я подкараулю Марину на улице или еще где-нибудь, заведу будто случайный разговор, поясню, что живу одна в квартире и хочу быстрее продать ее и уехать. Чтобы дама не почувствовала подвоха, скажу так. Мол, в городе недавно, приехала на заработки, продав свою хату в каком-нибудь Урюпинске. Мечты не сбылись, и теперь я имею большое желание возвратиться в родные пенаты. Поскольку я так и не стала коренной жительницей, то не знаю, куда обратиться с этим вопросом, ибо боюсь обмана. Женщина, я одинокая». «Как вам такой расклад?» Константин побледнел. «Ты никуда не пойдешь. Если нам понадобится подсадная утка...» «Не кипятись», — прервала его супруга. «Я не хуже вашей Лариски справлюсь с заданием, тем более для меня это принципиально. Я уже давно участвую в расследовании». «Скажи ты ей», — Скворцов взглянул на друга и осекся. Павел смотрел на Катю с интересом. «Слушай, а это идея. По крайней мере, у нас не будет сомнения в их причастности. Ценой ее жизни?» — Зорина поднялась из-за стола. «Вы можете думать, что хотите. Для себя я уже все решила. Если не дадите добро, я займусь самодеятельностью. Тем хуже для вас». Интерес на лице Киселева сменился восхищением. «Ну ты даешь!» Катя стукнула кулаком по столу. «Да или нет?» Павел хлопнул в ладоши. «Да, Катька, да-да и еще раз да. У нас все получится». Разгневанный супруг схватил приятеля за ворот. «Головой за нее отвечаешь. Можешь не напоминать. Пойдем будить деда». Оперативник взглянул на голубой экран мобильного. «Кстати, мне Игорек Мамонтов наяривает. Расскажем товарищу?» «Делайте, что хотите».